Глава 18. База понравилась Олесе. Тихо, птички щебечут, летая небольшими стайками, перекочевывая с дерева на дерево. «Не стой у открытого окна, просквозит. Иммунитет еще слабый, давай я закрою». «Не надо». «Придется, я развел огонь, поможешь мне?» «Конечно. Значит, у нас будут на ужин мясо и овощи на гриле?» «Совершенно верно». «Марк, а я видела озеро. Мне не показалось?» «Нет. Прогуляемся после ужина. Погода сегодня позволяет». «Если оденешься потеплее». «Как скажешь, папочка». «О, вот за папочку мне ночью отработаешь». Марк шлепнул ее по заднице, и Олеся встрепенулась от неожиданности. Обернулась и увидела, как мужчина уходит. «Эй!» Она даже возмутиться не успела. «Жду тебя». Ужин вышел очень вкусный. Олеся накрыла стол на веранде. Марк помогал по ходу действия. Проголодавшись за время в пути и в клубе, Олеся с удовольствием покушала овощей на гриле. То, что надо. Марк заставил съесть и мясо. «Обижусь. Я готовил, а ты ставишь в игнор мои старания. Еще скажи, что и замачивал ты». «Лисичка, нарываешься». «Так заметно? Иди ко мне». Марк давно передислоцировался на диван из ротанга, обложившись подушками и заранее приготовив аж 3 теплых пледа. Веранда была застекленной. Поднялся ветер, они вовремя поджарили и убрали гриль. Но прогулка к озеру переносилась. Марк похлопал по матрасу рядом с собой. Олеся не смогла устоять. Веранда ей тоже безумно понравилась. Дизайнеры шале продумали все до мелочей. Даже электрический камин на веранде установили, что создавал особый уют. Особенно в осенние вечера, когда за окнами погода стремительно меняется в худшую сторону, а внутри особая притягательная атмосфера. Олеся присела рядом. Марк подставил руку, и девушка легла на его плечо. «Вина?» «Не хочу, бокала хватит». Марк тоже воздержался. Он лениво перебирал ее волосы, стянутые в хвост. В какой-то момент решил, что резинка лишняя, и стянул ее. «Красивые». «Знаешь, а я ведь был помолвлен». Олеся мгновенно притихла. Не только Марк ничего не знал о ней. И она о нем тоже. Только те крохи, что давал он из общения, да слова Марты, что тойский охрененный мужик. Слова о помолвке задели Олесю. Девушка все понимала. То, что Марк был помолвлен, наверняка влюблен, это нормально. У него была жизнь до нее. Естественно, он с кем-то встречался. Но ревность не спрашивает согласия разума. Она проникает внутрь души, вливается в кровь, отравляя ее. Олеся хоть и напряглась, но постаралась ответить максимально адекватно. «Почему не сложилось?» «Потому что это был договорной брак между моим батей и ее. Сделка. О нашей помолвке объявили, когда мы были мелкими». Сначала она меня ужасно злила, потом стала сестрой. Мы с Милкой даже пару раз пытались целоваться. Солнце, это было ужасно. Марк хохотнул, продолжая перебирать ее волосы. Олеся, сама того не замечая, расслабилась и прильнула к Марку плотнее. «Как же вы расстались? По обоюдному согласию?» «Нам никто не дал бы расторгнуть помолвку». Пришлось сделать финт ушами. Даже боюсь представить, какой. Я знал, что на нее запал мой дядя. Вот и поспособствовал, чтобы они встретились быстрее, чем дядя планировал. Каким образом? Пригласил их обоих в клуб? Лисичка, как же ты хорошо обо мне думаешь? Не, я направил Милу к нему в номер, выдав ее за девочку из агентства. Серьезно? Марк, скажи, что ты шутишь. «Не-а. А зачем Миле это надо было?» А Мила решила таким экзотическим образом расстаться с девственностью. Сейчас, оглядываясь назад, понимаю, какими мы наивными идиотами были. И как рисковали. «Ты авантюрист, Марк Тойский». «Нет, лисичка, я чертовски продуманный парень». Она шутливо толкнула его локтем в бок, за что получила звонкий поцелуй в висок. «Я рада, что вы решились на ту авантюру. У нас не было выбора». «Выбор». Она повела плечами и протяжно выдохнула. «У меня его тоже не было». Она знала, он ждет. И да, Марк продуманный парень, приходится признать. Ее парень. Ее мужчина. Меня увезли из дома в бессознательном состоянии. Сделали укол. Вот сюда. Со стороны могло показаться, что девушка, подменяющая сестру в кафе, вытянула счастливый билет. Ее взял в жены генерал. Деньги, влияние, положение. На самом деле унижение и полное подавление личности. Особенно в первые годы. Я никак не могла принять то, что со мной произошло. Даже сбегала. Меня возвращали. Она замолчала, пытаясь абстрагироваться от воспоминаний. Они – прошлое. И уже больше никогда не повторятся. «Сука, он бил тебя!» Тело Марка напряглось. Олеся задрала голову, но мужчина мягко запустил пальцы в ее волосы, сжал затылок и накрыл ее рот своим. Она соскучилась. «Да, тысячу раз да!» Олеся застонала и потянулась к нему, с готовностью отвечая на поцелуй. Его губы сначала впились в ее с таким же оглушающим голодом, который испытывала и она. Казалось, они не касались друг друга вечность, хотя это было неправдой. Касались, но не так. Сейчас шло открытое проявление их страсти, их несдержанности. У Олеси сдвинулись невидимые планки в сознании от полустона полурыка Марка, соприкоснувшегося с ее губами. Она изловчилась, вывернулась из его рук и поменяла положение их тел. Забралась к нему на колени, выгнувшись в пояснице, чтобы как можно плотнее прижаться к нему. Обвела его шею руками. Пришла ее очередь перебирать его волосы. Она отдавалась поцелую вся. Принимала и дарила в ответ. Поэтому, когда рука Марка пробралась под футболку и требовательно легла на грудь, Олеся заерзала, показывая, что не в состоянии больше ждать, что она не желает ограничиваться одним поцелуем. Действовать решила первой. Все-таки разомкнула объятия, взялась за край футболки и потянула кверху. «Леся, ты...» «Хочу тебя. Хочу». «Развратная ты девочка. Красивая. Разврати сильнее, Марк». Сдергивать футболку помог Тойский. Следом полетел и бюстгальтер. «Холодно. Пошли в дом». «Марк, не могу. Я... Ай!» Марк поднялся вместе с ней. Олеся послушно обвела его ногами, не упуская малейшей возможности стать ближе к нему. Пока он нес ее, она целовала шею и его плечи, сдвигая футболку. Лизала кожу. Солоноватую, пахнущую дымом. Какое же это блаженство! Марк не понес ее в спальню. К черту! Она сначала не поняла, к чему относится его реплика. Но когда ее усадили на стол, покраснела до кончиков ушей. «Давай на диван». «Леся!» Леся толкнула его в грудь. Конечно, Тойский с места не сдвинулся, лишь показательно громко зарычал. На что Олеся приглушенно засмеялась и, прикрыв грудь руками, соскользнула со стола и ринулась к дивану. Марк, выругавшись, за ней. «Ну, держись, зараза маленькая!» От его ругательства мурашки рассыпались по телу, а предвкушение стрельнуло в лона. От легкой игры Олеся завелась еще сильнее. Марк гнался за ней, она даже не заметила, не чувствовала никакой угрозы. Лишь желание, чтобы ее поскорее поймали. Марк и поймал. Схватил ее за талию. Олеся взвизгнула, ее ловко перевернули в воздухе, и вот она уже оказалась распластанной на Марке, который умудрился первым упасть на диван. «Не убежишь, красивая девочка. Никуда от меня не убежишь». «А я не хочу. Слышишь меня? Не хочу». Едва слышно прошептала она. Рука Марка оказалась под ее штанами и сразу же под трусиками. Мокрая. Теперь Олеся вспыхнула вся. «Для тебя». «Охренеть! Леся, ты хотя бы представляешь, что ты делаешь?» «Не могу терпеть. Прости». Он обнажал их быстро, порывисто. Ее штаны съехали. Леся была не против быстрого секса. Ее саму потряхивало от нетерпения. «Поскорее бы добраться, чтобы взял, заполнил». Но когда головка члена уткнулась в мокрые складочки, Леся сдвинулась вниз. «Марк, не люблю сверху. Потом... Ладно, можно?» «Без проблем. Давай-ка сюда свою попу». Он вертел ей, и Олесе подобный расклад нравился. Ее поставили коленями на край дивана, прогнув пояснице. Она уцепилась руками за спинку дивана. Толчок и сразу ощущение нереального кайфа. Правильности. «Как же с тобой хорошо, Леська! Моя лавандовая девочка!» Голову сносит. Каждое слово девушка впитывала в себя. Складывала в копилочку аккуратными стопочками. Происходило еще одно волшебство. Острое, терпкое, но такое долгожданное. Каждое проникновение, каждый толчок рассылал по телу Олеси предоргазменную дрожь. Она настолько соскучилась по Марку, что почти сразу была готова. Ей не хватало чуть-чуть. Совсем немного. «Дай мне свой ротик». Олеся повернула голову, интуитивно настраиваясь, что он ее поцелует. Нет. Марк с пьяным видом, шальным, дотронулся двумя пальцами до ее губ, а потом проник в рот. «Пососи». Олеся с готовностью исполнила, что он просил. Хотела отвести взгляд, глаза закрыть, и не смогла. Лицо Марка в момент, когда он смотрел на нее, было невероятным. Смешалось все. Его похоть и нежность, грубые черты лица с мягкостью взгляда. Ему нравилось, что он видел. А видел он ее, потому что подался назад и теперь смотрел туда. На лицо, потом на ее влажные набухшие складочки. И ему нравилось. Она видела. Дыхание сбилось. Ее, его. «Охрененное. Покажи мне себя». «Да, вот так». Он сорвался, ускорив толчки. «Леся!» Он снова вышел. Она жалобно всхлипнула и тотчас едва не заскулила, когда почувствовала язык Марка на своих сочащихся соком складочках. «Боже, боже!» «Давай, моя сладкая!» Она упрямо мотнула головой, показывая, что кончать подобным образом не желает. «Тогда иди ко мне!» Он потянул ее на себя. Сжал за волосы, направляя вниз. Олеся не противилась, с готовностью принимая его налитый член между губ. Она помнила, что Марку нравится глубоко, поэтому постаралась максимально расслабить горло. Ничего, она научится. Все для него. Солоноватый вкус их общей смазки дурманил голову похлеще вина. Она с жадностью облизывала головку. Проходилась языком по всей длине, чтобы снова принять по максимуму. Она то и дело поднимала глаза, чтобы удостовериться, что Марку нравится. О, да, ему нравилось. «Вставай, живо, так же». Она послушалась. Уперлась коленками, выпятила ягодицы. Марк сжал ее попочку. Сильно, оставляя розовые следы на ее молочной коже. А потом слегка ударил. Не больно, но тем самым поддав жару в уже разогнавшийся вагон. И Олеся потерялась. Задрожала, сильнее сжав интимные мысли. Марк вошел и яростно задвигался. Внизу живота потяжелело. Еще и еще. А потом вспышка, яркая и оглушающая, пронзила все тело, заставив Олесю сильнее вцепиться в обивку дивана и уткнуться головой в спинку. «Да». Марк ощутимее сжал ее бедра, продолжая двигаться. Толчок, еще один. Гортанный стон известил Олесю о том, что он на пределе. Как Марк и сказал, конкретно этот секс не для сдерживания. Мужчина вышел и излился ей на попу. «Стой так, не двигайся». Олеся и не думала. У нее внезапно закончились силы. «Ничего, она передохнет немного. У них впереди вся ночь». Он снова смотрел на нее, и от этой мысли в груди распылялся пожар. Конечно, Олеся слышала выражение, что мужчина любит глазами. То, что происходило сейчас, тому подтверждение. Ей снова хотелось увидеть лицо Марка, его выражение, тот голод, который сочился из его глаз, оставляя на ней фантомные следы. Ощущение того, что мужчина ловит кайф от ее тела, выводило ее на новый уровень восприятия их отношений. «Мы без презерватива». «Для тебя это принципиально?» «Нет». «Я чистый, Леся. Справку могу предоставить». «Дурак!» Он усмехнулся. «Я запомнил. Через часок вернемся к обсуждению моего психического здоровья». «Эй, стой! Сейчас вытрем тебя». Олеся зажмурилась. То, как он стирал с нее свои следы, тоже было приятно. В кровать они все же прихватили бутылку вина. «Напоишь — буду буянить», — честно предупредила его Олеся, уже пьяная от счастья, совсем не от алкоголя. «Найду чем усмирить». Они включили большую плазму, выбрали психологический триллер. Олеся устроилась рядом с Марком. Тот протянул ей бокал, она приняла его, удобнее устраиваясь под одеялом и вклиниваясь спиной в подушки. «Хорошо. Спокойно, счастливо». Марк присоединился к ней. «Чокаться не будем». «Не будем». «Почему ты не любишь сверху? На то есть какая-то причина?» Олеся знала, что Марк продолжит разговор. Те крохи, что он получил от нее, пусть и давали некое представление о ее прошлом, но никак не общую картину. Странно, но в данный момент Олеся не испытывала никакого дискомфорта. Она позволила Марку войти на ее личную территорию. Пустила. «Я теперь понимаю, почему с Мартой вы друзья». «Да?» Марк изогнул бровь, отчего на его лице заиграли отголоски иронии. «Вы зрите в корень, и у вас удивительная способность вскрывать меня». Она поднесла бокал, немного повертев его между пальцами. «Моего мужа звали Вадим. Как-то раз он вернулся из очередной командировки. Больной. В подробности он не вдавался. Пролечился в закрытом военном госпитале. Потом были частные клиники в Израиле. Я признаюсь честно, он мне настолько опостылил, что я даже не интересовалась причиной его заболевания. Он не говорил, я не спрашивала. Но потом у него начались проблемы с потенцией, не вставал. И вот чтобы хоть как-то реабилитировать себя, он заставлял меня седлать его. Тереться и прочее. Отсюда моя нелюбовь к позе сверху». Ей не верилось, что она рассказывает подробности Марку. Мерзкие, выворачивающие душу наизнанку. Похороненные под толщей запретов, к которым она предпочла бы и никогда не возвращаться. Но, видимо, порой прошлое следует вытащить на свет Божий, чтобы окончательно с ним распрощаться. Дальше. Марк отреагировал более лаконично, чем она предполагала. «Хм, что дальше?» «Кто тот хрен, с которым я столкнулся у тебя в квартире?» «Лиса, я ревную». Он забрал себе одну ее руку, переплел их пальцы. Его нежные прикосновения шли вразрез с более грубой интонацией. «Это Никита, мой пасынок». «Какой он тебе нахер пасынок?» — рыкнул Марк. Его крупное тело напряглось сильнее. «Ты сегодня ругаешься». «Я ему башку оторву, если еще раз увижу рядом с тобой». Олеся выдохнула. Вот этого я и боюсь, Марк. Не надо никому ничего отрывать. Он... Еще один ублюдок, помешанный на тебе. Черт, Олеся, я видел, как он на тебя смотрит. Точно имеет право. Марк. Она повернула голову, чтобы он мог видеть ее лицо. Она хотела, чтобы он понял. Она не врет. Не лукавит, не пытается ввести его в заблуждение. Помнишь, ты меня спрашивал, есть ли у тебя соперник? Что я тогда ответила? Что никого нет. Но у него... Вот никого и нет. Порывисто перебила его Олеся, прижимаясь к Марку плотнее. Одновременно стараясь не разлить так и нетронутое вино. Ты правильно сказал. Он ублюдок. Хитрый, жестокий, со связями. Больной на голову. Я его ненавижу так же сильно, как ненавидела его отца. Тихо. Тихо, лисичка. Я тебя услышал. Она чуть заметно покачала головой. Марк, я не хочу, чтобы ты с ним связывался. Он отстанет от меня. Когда-нибудь. Уголок мужского рта дернулся. Я тебе точно жопу напарю. Вот сейчас поговорим и займусь. Да, и не делай такое лицо. Знаешь, Леська, ты меня поражаешь. Ты умудряешься задеть мое мужское самолюбие, при этом абсолютно не понимая причины. А что я такого сказала? Я спущу тебе этот момент. Как понимаю, кроме твоего мужа и меня у тебя никого не было? Леся почувствовала, как кровь прильнула к щекам. Нет. Глаза Марка потемнели. В них бушевала буря, которую он старательно не выпускал наружу, за что она мысленно его поблагодарила. Если бы он выпустил эмоции наружу, непонятно, как бы они задели ее. Может, она восприняла его слова и нормально, а может... Марк поднес бокал к губам и осушил его наполовину. «Мне понятны твои страхи, сомнения, Леся, в отношении меня. Даже, скорее всего, в отношении мужчин. Тебя подавляли. Но неужели в окружении твоего мужа не было нормальных мужиков?» «Были». Олеся сразу же подумала про друга Вадима, который сейчас тормознул Никиту. «Вот, Леська, значит, не все так безнадежно». Марк допил вино и поставил пустой стакан на прикроватный столик, на котором стояли бутылка и тарелка с фруктами, к которым они не притронулись. «Давай так. Ты же моя девочка». Он, не отпуская взятую ранее в плен руку, развернулся к девушке корпусом. У Олеси сильнее закружилась голова. «Его слова, он сам. Что они с ней делали?» «Твоя». «Я хочу, чтобы ты это помнила». Он взялся за ее подбородок и чуть приподнял, так, чтобы их глаза находились на уровне. Теперь в темно-голубых буря успокоилась. Это вселяло надежду на благополучный исход разговора, на благоразумие. «Олеся, я твой мужчина. Это тоже запомни, пожалуйста. Твои проблемы касаются и меня. Я готов их решать». Не хочу и, главное, не могу стоять в стороне. Я уважаю твое желание быть самостоятельной. Я понимаю, откуда растут ноги. Если тебя подавляли 7 лет, то сейчас ты расправляешь крылья. Ты молодец. То, что не побоялась начать все с нуля. Это я уже про твое кафе. Но мне будет очень неприятно, если ты умолчишь о неприятностях, наваливающихся на тебя». Я верю, что, например, проблему с поставщиками, допустим, мяса, ты решишь самостоятельно. Но с пасынком. Не тебе с ним тягаться, солнце. Ты должна это признать. Марк. В глазах защипало. Олеся, ты меня услышала? Да. Точно? Она быстро-быстро закивала. Марк не спешил разрывать зрительный контакт. А ей хотелось плакать. От облегчения, от какого-то щемящего чувства, что поселилось в груди. «На чем мы остановились?» Губы Марка медленно растянулись в предвкушающую улыбку. Он оставил ее подбородок, зато забрал бокал. Олеся попятилась назад, выбросив вперед руку и шутливо указав на плазму. «Мы не досмотрели. Потом досмотрим». Потом они тоже не досмотрели.